Глава 3. Приборка или что-то в этом духе. На следующее утро их всех подняли рано, вооружив до зубов щетками, спреями с моющим средством и тряпками. Так, строго объявил Ральф, который в этот момент походил на генерала своей небольшой армии чистильщиков. «Всем задание на сегодняшний день – привести эту пыльную пещеру в такое же пыльное», – он усмехнулся, – «но весьма годное человеческое жилище. Всем надеть защитные маски и не снимать их, пока я не скажу», – скомандовал он. «Мам, я в этой маске похож на ниндзя?» – спросил у Эми Колин. «Да, дорогой, похож, очень похож», – ответила она. «Я похож на ниндзя, я похож на ниндзя», – закричал радостный Колин. «Нам нужно разделиться», – предложила Эми, перекрикивая возгласы Колина. «Тогда удастся это сделать гораздо быстрее, и мы не провозимся весь день». «Хорошая мысль, ма, а мы с Колином возьмем на себя гостиную, лестницу и чердак», – сказал Уильям. «А вы тогда втроем берите комнаты и кухню, а ванную вымоем вместе». «Отличная идея, сын», – похвалил его Ральф. «Ну что ж, за дело». И они взяли ведра с водой и побрели каждый к своему отведенному участку работ. На самом деле Уильяму не так уж и очень хотелось убираться жарким летним днем на чердаке прямо под палящим солнцем. И уж тем более ему не хотелось брать с собой малютку Колина, от которого совершенно не было толку. У него возникла другая мысль, о которой он думал полночи, и наконец пришел к выводу, что тот старик почему не хотел пускать их на чердак в этом доме. Там что-то было, какая-то тайна, которая сейчас не давала ему покоя. Но как попасть на чердак так, чтобы остальные его не заметили? Да и нужно было отделаться от Колина, который всюду вертелся у него под ногами. Размышляя над этим, он решил немного подождать. И, улучив момент, забраться на чердак, посмотреть, что к чему. «Пошли мыть лестницу, Колин», – позвал он брата. Какая-никакая, но помощь была ему нужна, ведь лестница была большой, и, учитывая, сколько лет ее никто не мыл, работенка предстояла трудная. «Лестницу я пойду мыть, но не чердак», – заявил Колин. «Там пауки, мне страшно, они могут меня укусить». «Хорошо, хорошо, поможешь мне с лестницей, а потом пойдешь к маме с папой, поможешь мыть кухню», – ответил ему Уильям, которому это было только на руку. Одной проблемой меньше, оставалось только улучшить момент, когда все будут настолько заняты, что не будут обращать на него никакого внимания. А если будут потом спрашивать, где он был так долго, то он ответит, что прибирался на чердаке. «Спасибо, братец», – сказал Колин и, взяв в руки тряпку, принялся тереть своими маленькими ручками первую ступеньку. Уильям последовал его примеру, одновременно наблюдая за тем, чем занимаются остальные члены семейства. С мытьем лестницы мальчики провозились до самого обеда, и за это время, как отметил Уильям, кто-нибудь из родителей то и дело высовывался из комнаты или кухни, чтобы понаблюдать, как у них продвигается работа. «У вас все хорошо?» – часто спрашивали они. Уильям поднимал в воздух большой палец правой руки, как бы сигнализируя, что у них все хорошо, и встревоженная родительская голова исчезала в проеме одной из комнат. Когда оставалось домыть всего 3 ступеньки, Колин вдруг застонал о том, что он устал и больше мыть не может. «Тогда иди к маме», – сказал ему раздраженно Уильям. «Она на кухне приготовила сэндвичи и прохладный лимон и чай». «Ура, ура, сэндвичи!» – крикнул Колин. И без особой усталости скорее побежал на кухню, оставив Уильяма домывать лестницу в одиночестве. «Уилл, ты идешь обедать?» – позвала его мать из кухни. «Я сейчас закончу и приду», – сказал Уильям и немного погодя добавил. «Тут немного осталось». Но он и не думал домывать эти несчастные 3 ступеньки. Его мысли сейчас находились чуть выше их, за дверью чердака. Ему оставалось лишь дождаться, когда со скрипом закроется дверь, ведущая в кухню, и тогда он спокойно сможет посмотреть, что же в нем такого. Когда мать ушла, убедившись, что у него все в порядке, он бросил грязную тряпку в ведро, стянул резиновые перчатки, скинул маску и поспешил к двери чердака, которая, как ему показалось, даже звала его к себе. Толкнув ее вперед, он осторожно ступил внутрь чердака на пару шагов и огляделся. Внутри не было совершенно ничего необычного. Большой старинный шкаф, наполненный до отказа какими-то вещами. Пара деревянных кресел с пластмассовыми ручками. Старые полки, висевшие когда-то на кухне, но теперь пылились здесь. На одной из таких полок Уильям заметил что-то блестящее. Оно сверкало на солнце и пускало в его сторону солнечные зайчики. Он протянул руку и скинул пыль с этого предмета. Это оказалась обычная дверная ручка, по размерам не больше чайной ложки, но покрытая золотом. Именно это и удивило Уильяма. «Раз есть ручка, то должна быть и дверь», – подумал он. Продвигаясь чуть дальше вглубь чердака, он заметил на дальней стене большой гобелен с гербом, на котором была изображена лилия, а под ней он увидел слова на непонятном ему языке. Гобелен был неполным, с правого края не хватало одного куска, и из стены рядом с ним торчал будто нарочно перевернутый кирпич. Все это очень насторожило Уильяма, но он решил, что должен разгадать эту тайну, и что ему подсказывало, что нужно поставить этот кирпич правильно и посмотреть, что будет дальше. Он взял кирпич, который был очень тяжелым, и обеими руками выдернул его из стены. Затем перевернул его и поставил уже правильной стороной. Как только он проделал эту операцию, стена вдруг засияла изнутри. Уильям решил, что гобелен – это только лишь небольшое покрывало, которое скрывало то, что находилось за ним от посторонних глаз. Одним легким движением он сорвал со стены гобелен и остолбенел от увиденного. Ровно на том месте, где висела большая лилия, образовалась каменная дверь. И казалось, что каждый ее камень сияет изнутри. Когда глаза привыкли к яркому свету, Уильям увидел, что на одной этой двери не хватает лишь ручки, и вспомнил про то, что лежало на полке. Он схватил ручку и вставил ее в дверь. Что-то подсказывало ему ее не открывать, но отступать было поздно, и дрожащей рукой Уильям повернул ручку двери. Но ничего не произошло, дверь не открылась. В отчаянии он дернул за нее еще пару раз, несколько раз повернул, без результата. Казалось, ничто не может заставить открыться эту странную каменную дверь. «Что за дурацкие фокусы?» – подумал он в отчаянии. «Зачем делать дверь, которую нельзя открыть?» Подумав это, он уже повернулся и хотел было уйти из чердака, как вдруг услышал шум ветра. Обернувшись, он понял, что шум исходит из замочной скважины. Он прислонил к ней руку, чтобы убедиться, что так оно и есть, и почувствовал холодный поток ветра, направляемый в ладонь. Уильям решил, что должен заглянуть в замочную скважину. Раз нельзя ее открыть, то можно хотя бы посмотреть на то, что за ней скрывается. Ну хотя бы одним глазком утолить свое любопытство. «Раз уж я так далеко зашел, то не время отступать», – подумал он. Прислонившись глазом к двери, он ничего не смог за ней разглядеть. Лишь только яркий свет, слепивший его. «Ну и ладно», – прошептал он. «Похоже, я сделал все, что мог». И уже собираясь уходить, как вдруг ветер стал сильнее, и что-то невидимое подхватило его и потянуло в замочную скважину. Он начал отчаянно ей сопротивляться, пытаясь схватиться за какой-нибудь предмет. Но руки лишь скользили по мебели, а вихрь все сильнее его затягивал. И вот уже ноги оказались в водовороте. Его начало вертеть со страшной силой, пока с негромким хлопком полностью не засосало.